Глава 15. Нагаи донесли мне, что был ты, Ивашка Московский, у моего брата, у крымского хана. Зачем ездил? Меня дразнишь, да? Казанский хан сидел на своем троне, увезенном из города Бухары еще внуком Чингисхана, самим Бату-ханом, почти 200 лет назад. Перед троном стоял Иван III, великий князь Московский. А попробуй не стоять перед древним персидским троном. На нем еще цари русов сидели, когда держали под собой Персию и Византию. А этот, который сидит сейчас там, наверху, и бормочет по-своему, он кто? Так, грелка для великого трона. Менсен баламызба айналайн казани коган. Примечание. В переводе с тангутского «Я тебя хорошо понимаю, казанский князь». Конец примечания. «Ты, Ивашка Московский, говори по-русски, иначе мой толмач зря деньги станет получать». «А чего тут говорить? Вот...» Иван III рассупонил польский кунтуш, достал свернутую шкуру сайгака с арабскими письменами и сунул назад себя, зная, что ханский толмач там. Примечание. Кунтуш — верхняя мужская или женская одежда с отрезной притальной спинкой и небольшими сборками и отворотами на рукавах. Конец примечания. Толмач живо и вслух прочел грамоту крымского хана. Особливо выделил голосом, что четвертая, любимая жена великого султана вот-вот родит, и нужно ей сделать подарок. Услышав про роды султанской жены, казанский хан, родом сам от внука бухарского эмира и киргизской бабы, соскочил с трона и пробежал вокруг Ивана III. «Мне вперед Крыма! Почему не дал знать о такой счастливой вести?» «Ну, потому что ты бы на Москву навалился, стал денег требовать на подарок мимо дани». «Собачий хвост!» Иван III, великий князь московский, переступил с ноги на ногу. «Они, татары, от малого умишка думают, что это очень обидно, когда тебя называют хвост собаки. А это просто веселая подначка арабов, дразнящих тех, кто пашет землю в одиночку. Собака всегда бежит впереди своего хозяина, виляя хвостом, ибо понятно, что впереди может выскочить волк или, не приведи бог, татарин. Тогда верный сторож гавкнет, а пахарь тут же достанет топор или боевой лук». Казанский хан вдруг остановил свой бег вокруг Ивана III. «А почему на колени не встал? Башку сейчас рубить тебе буду». «Руби. Тогда не узнаешь, почему тебе не надо тратить деньги на подарок великому султану. Менглигерей потратит, а ты сохранишь». «Почему это я не стану тратить деньги на подарок великому султану?» «Выкинула плод султанская жена. Праздника в Константинополе не случится». «Радуешься, да, Ивашка-то московский? Радуешься, что не прирастают Магомедовы силы людями?» «Бабы не люди», — скучно ответил Иван III. «Бабы, они инструмент человека. Так и в Коране написано, и в Библиях». «А?» — казанский хан толкнул своего толмача. «Джарайт Балкала!» — тут же подтвердил толмач, зная наверняка, что хан его ни Корана, ни Библии не читал. «Правильно тебе говорит Иван III, московский князь». «Езжай тогда домой, Ивашка московский. Там мои люди тебя ждут, им денег дай. Они знают, сколько». «А нет денег на Москве». Иван III уже дошел до двери. «Все деньги у крымского хана. Ты сам слышал бумагу, все подтверждающую. К зиме дань соберем, да тебе принесем, тогда наши деньги сочтешь. А пока нищие мы, хвосты собаки». Иван III толкнул двери так, что обе высоченные половинки с грохотом резнулись об стены дворца. «Жди зиму! Уже из бараньих шкур, собранных великим князем, пошито 3000 теплых шубеек да 3000 шапок, да в сапоги и шерстяные укладки. Жди зимы, Казань-город. Вечером, через день после возвращения Ивана Третьего из долгого и тяготного пути, за Бусыгой Колодиным и за Проней пришел сам княжий конюши. «Пошли!» — зовет. Шуйский держал на псковских купцов справедливую обиду. Он просил у них ведро кизлярки, а получил лишь баклажку глиняную на треть ведра. Остальное было на всякий случай подальше припрятано. Боярин это чуял, оттого и злился. В сумерках княжей палаты сидели, окромя князя Ивана Васильевича Третьего, те три монаха. Не монаха, но трое крепких книгачеев в монашеских одеяниях. Проня Смолянов никак не верил, что у монахов могут быть такие кулаки, будто пудовые гири. И руки у них от плечей до локтей, что конские ляжки. Такой рукой можно мечом полдня махать и не устать. Проня монахов побаивался, в глаза им не глядел. Стол для перов сиротливо стоял у самой стены. «С завтрашнего утра, псковские, вы никуда гулять не выйдете. Вот вам три учителя и месяц сроку, чтобы знали все, что учителя вам накажут. Да так знали, чтобы из уст отлетало. Вчерась был у меня гонец от Тверского князя. Так вот, чуть ли не в приказ велит мне вернуть ему либо тетрадь Афанасия Никитина, либо 10 гривен, что тот Афанасий занял под свое имя у него. Да с жидовским привеском в 12 гривен. Чего мне делать? С вас взять 22 гривны? С сирых неучей? Мы отдадим ему Тверскому, великий княже, сами отдадим, — заполошился Проня. Вот сходим в Индии и отдадим. «Ладно. Тогда ты, Шуйский, раз купчина в отдаче денег добровольны, когда будешь к имям в куканюший двор ходить, сабельку-то сымай с пояса. Но без плетки все же не ходи». «Не буду ходить без плетки», — заулыбался боярин Шуйский. Великий князь вдруг замолчал, вроде и дышать перестал. Подпер голову левой рукой, да так и застыл. Пригорюнился. Бусыга Колодин с удивлением заметил, что точно так же сидит и Шурин его, Проня. Всегда дразнит великого князя, дубинистая росовая. Мало того, Проня вдруг решился потревожить думу великого князя. «О чем горюешь, великий князь Иван Васильевич? Может, тебе помочь надобно? Так мы это...» «Печалуюсь я от того, купчины псковские, что сидят у меня на посольском дворе, да за крепкой оградой литвинские послы. Приехали дочь мою, Елену Ивановну, единственную мою отраду, просить замуж за короля литвинского Александра. И к тому моя думушка клонится, что дочь свою единственную я за того короля литвинского отдам, потому что иной возможности задрать Литву да Польшу у меня нет». «Как задрать?» — изумился Проня Смолянов. «Как медведь задирает, обычно». Великий князь поднял голову. В глазах блестели такие искры, что ими можно было запал у ружья подпалить. Проня Смолянов сообразил свою оплошность, тут же бухнулся со скамьи в ноги московского государя. Иван Третий незлобно пнул Проню, велел сесть на место. «Шуйский, ты там крикни, пусть гридни стол накроют. Посумерничаем и спать пойдем». Великий князь вдруг поднялся со стула. «А чтобы вам, купцы, жилось веселее, так я вам свою тайну открою. Встречу имел я с крымским ханом». «Чтобы крымский хан за Афанасия Никитина эмира Трабзона наказал?» — осведомился совсем оживший Проня Смолянов. «Да нет!» — глаза у великого князя странно по-волчьи сверкнули. «Помнишь, там, у Пскова, бражничали, когда войну отменили? Запродал я ваши жизни и весь ваш город Псков крымскому хану. Ежели через 2 лета вы, купцы дорогие, не вернетесь из Индий, да с дорогим товаром или с золотом, то оно вот как станется. Псков навечно сядет под крымского баскака. С вашими родителями, женами и детьми. С соседями, друзьями и недругами. Хе-хе. Гридни стали стучать по столу деревянными тарелями. Кто-то принес сальные свечи, зажег. Но светлее не стало, вроде даже и потемнело. Ибо врать Иван III Васильевич умел очень убедительно. Оттого и смог за время своего владения прирезать к Руси еще столько земель, сколько у ней было, когда он народился. Русский был князь, он все резал без особых слов. И земли, и людей. Шуйского, который все посмеивался в бороду, шепнули вдруг от двери. Он подошел туда, что-то послушал, весело выругался. Сел за стол, глянул на Ивана Васильевича, на поникших псковских купцов, проорал стольному гридню. «А ты все же нам выпить подай! Повод нашелся!» «Ась!» — повернулся к конюшему великий князь. «Литвинские послы пошли на попятный ход. Иосиф Волоцкий в полдень приехал, им души тут же загнул через плечо до задницы». «Побольше несите выпить, эй, там!» — крикнул гриднем Иван Васильевич.